Так, понятно. Все. Все, я тут. Да, хорошо. Здравствуй тогда еще раз. Привет. И для начала представься, пожалуйста, скажи, как тебя зовут и где ты сейчас находишься географически. Ага, меня зовут Катерина Гриценюк. Я нахожусь в городе Бреста. Бресте – это Республика Беларусь. Хорошо. И первый вопрос – кто ты? Кто ты как человек? И здесь ты можешь рассказать про свои увлечения, интересы, про черты характера, может быть, какие-то истории, которые описывают тебя в твоем понимании, может быть, эпитеты, вот кто ты как человек, какая ты. Все, что приходит сейчас в голову, да. Ну, наверное, я начну с таких каких-то таких социальных позиций, ролей, кто я. Ну, я женщина, я мама, я жена, я гештальт-терапевт, я супервизор. Это есть ли какое-то определение меня как вот в таком социальном каком-то таком ключе. А если говорить про меня уже больше про меня, как про человека, я сейчас немножко с другого угла зайду. Ты знаешь, ты сейчас задала этот вопрос, и я вспомнила слова из песни. Есть такая группа, называется «Альфа». Это такая советская, а в последующем и такая российская роковая группа. И у них есть такая песня, которая называется «Я сделан из такого вещества». И, в общем-то, я ее люблю, и мне она очень нравится. И там есть такой куплет, я там не помню все, но есть куплет, который вот так звучит, если я сейчас воспроизведу его. «Я сделан из такого вещества, из двух неразрешимых столкновений, из ярких красок полных торжества и черных подозрительных сомнений». И, в общем-то, она вся в таком ключе такого, знаешь, такой разносторонности, такой многослойности, что очень-очень много всего намешано. Ну, мне кажется, и я тоже сделана из какого-то такого вещества, которое включает в себя много-много-много таких каких-то атомов, молекул и всего-всего-всего. Если говорить про меня, что меня определяет, ты знаешь, большим таким подспорьем для меня в жизни были книги. И, в общем-то, они по-прежнему остаются, просто там книги меняются, там направленность, авторы. Ну, в общем-то, книга – это что-то, что сделало меня. Мне кажется, это какая-то моя такое тайная опора моя и такое какое-то мое психическое убежище книжки были. Ты много читающая, да? Да, ты знаешь, я много читающая, и, ну, мне кажется, в детстве это то, что позволило мне вообще выжить, и то, что позволило мне в психическом формате. И то, что мне позволило вообще чем-то наполниться в тот момент, когда мне, возможно, остро не хватало другого, как человека, как присутствия другого. Другого не находилось со мной, какого-то там важного взрослого. Ну и тогда на помощь приходили книги. И мне кажется, что это просто на меня отложило огромный отпечаток. Ну вот, если ты помнишь, есть такой рассказ у Астрид Линдгрен. Так, как же он назывался? «Крошка Нильсон». Да, «Крошка Карлсон Нильсон». Только не тот Карлсон, который живет на крыше, а там про мальчика рассказывали. Про мальчика, который оставался дома один, потому что там его родителям нужно было уходить на работу. Ему было очень скучно, и он нашел человечка. Вот этот вот «Крошка Нильсон» — это как раз-таки был человечек, который с ним, в общем-то, общался. И мне кажется, это такая какая-то прекрасная иллюстрация такого психического убежища, которое может формировать детская психика для того, чтобы выживать в какие-то такие сложные ситуации. Вот таким психическим убежищем для меня были книги. Ты говоришь, что просто убегала в книги. Все. Поняла. А ты знаешь, это даже не только что убегать в них, но как будто бы в них я находила какую-то вот прям, ну прям могла опираться на них. Я в прямом смысле на них опиралась, потому что я спала на диване, в котором были много-много книг. В общем, да. И так получилось, там, не знаю, что-то их туда решили как-то вот мои родители сгрузить, и я на них спала, и потом я их читала, и литература, в общем-то, была не совсем детской. Я там достаточно в раннем возрасте там уже познакомилась там с Пастернаком, с Солженицыным, с Толстым, с Гидо Мопассаном, Зощенко. И, в общем-то, я даже помню, некоторые рассказы читала, там, будучи там, в 9-10 лет. Я не очень понимала до конца содержание, но мне как-то это меня наполняло чем-то таким, ну, каким-то живым присутствием другого. И поэтому книжки для меня — это такая какая-то важная часть моей жизни. Сейчас уже, там, будучи взрослой, у меня есть большая детская библиотека. И мне кажется, какие-то такие я восполнила уже, будучи во взрослом возрасте, какие-то такие бреши, дефициты там, подростковой литературы. У меня был период, наверное, может быть, лет так, 7 назад, когда я просто залпом читала такую подростковую литературу, там, Джонатан Свифт, Стивенсон, Дефо, Жюль Верн. Я просто, вообще, просто, мне кажется, нон-стопом я читала, и я просто чувствовала себя очень счастливой в этот момент. Вот, поэтому, если в метафоре, так сказать, мне кажется, моя какая-то история, это похоже на Робинзона Круза. Вот, если рассматривать эту историю в таком символическом каком-то ключе, не буквально как какую-то автобиографическую историю, описанную Дефо, а как мир после какого-то травматического события, как человек потихонечку реконструирует свой мир. Угу. Вот, мне кажется, это, в этой реконструкции мне очень помогли книги. Угу. Вот, поэтому я в каком-то смысле человек, в котором есть прям какой-то книжный отдел, есть библиотека внутри меня, в которую я время от времени возвращаюсь. Представила это в красках и картинках. Ага. Можешь ли ты еще добавить что-то про то, какая ты? Что ты знаешь про себя? Ну, у меня, я такая, знаешь, такая фантазерка, и у меня очень такое яркое и красочное воображение. Mm-hmm. И мне это, в общем-то, на самом деле помогает в работе моей, потому что, мне кажется, у меня эти метафоры, они просто из меня рождаются. Mm-hmm. Там, метафора сессии, там, метафора в супервизии. Я это очень все в себе люблю и в общем-то, активно это использую в работе. Mm-hmm. Поэтому у меня какой-то, мне кажется, у меня такой достаточно богатый внутренний мир, который такой, знаешь, непредсказуемый. Каждый раз я ныряю туда и что-то новое нахожу. Угу. Ну, как любопытно. Хорошо. А можешь ли что-нибудь рассказать про свои ценности? Какие они у тебя и каким образом ты придерживаешься их жизни? Сейчас я подумаю немножко. Ты знаешь, наверное, вот что первое приходит в голову, для меня важно, это какая-то тождественность самой себе, какая-то непрерывность меня. Ну, что, в общем-то, я делаю в своей жизни, в работе, в отношениях с людьми, что-то, что, в общем-то, очень про меня. Но мне важно, чтобы внешнее и внутреннее как-то совпадало. Для меня это про какую-то аутентичность и про какую-то мою такую, такую непрерывность меня. Угу. Ну, это типа того, что, знаешь, как-то важно быть собой, даже если это кому-то сильно не нравится, и если даже после этого, да, со мной не останутся какие-то и такие важные для меня люди, но угу. для меня важно все-таки оставаться вот в этом месте и как-то быть... Ну, быть, ну, такая, какая я и есть вот в данный момент. Хорошо. Есть ли еще что-то добавить про ценности? Думаю, или... Потому что у меня есть следующий вопрос. Ты знаешь, у меня такое вот, понимаешь, какие-то качества, вот я думаю, например, там, про искренность, про какую-то честность, про какие-то вещи. Я так не могу, мне кажется, это будет звучать очень категорично, потому что я точно понимаю, что они какие-то такие полярные. Но во мне есть вот это, но я точно понимаю, что в некоторых ситуациях я могу быть вот такой. И это не про то, что я какая-то лживая или какая-то неискренняя, а в том, что в этом месте, ну, я считаю, нужно поступить вот так. Где-то я могу промолчать, но я как-то, там, не потому, что я боюсь, а потому, что я считаю, что в этом месте, даже если я буду говорить, там, другой меня не услышит, и, в общем-то, это ни к чему не приведет, кроме потери какой-то моей внутренней энергии. То есть, поэтому я не могу так четко сказать, что у меня вот это, вот это, вот это. Но я как-то пытаюсь жить, ну, в соответствии с тем, как это мне, в общем-то, внутри меня это рождается как-то, как это идет. Ну, мне кажется, у меня неплохо получается. Хорошо, хорошо. Катя, расскажи, пожалуйста, какие люди повлияли на тебя, на то, кто ты сейчас и какая ты сейчас, и каким образом? Я понимаю, что может быть, что это может быть очень много людей, но, возможно, какие-то имена прямо сейчас. Кого я могу выделить прямо сейчас? Конкретные фигуры, да. Слушай, ну я, наверное, выделю сразу все-таки, мы заговорили про книжки. Для меня большой поддержкой и опорой, как ни странно, был Достоевский на каком-то периоде времени. Угу. И самое интересное, что сейчас я его читать вообще не могу от слова совсем, потому что мне все это как-то, в этом много страдания, много какого-то мазохизма, много чего такого, что, в общем-то, мне такие какие-то созависимые отношения, что, в общем-то, мне не ложится, и скорее это у меня вызывает отторжение. Но на какой-то период жизни, вот Достоевский, я когда читала его романы, я чувствовала себя, что ли, не такой несчастной и не такой угу. одинокой. Я понимала, что есть люди, которым, в общем-то, гораздо хуже, чем мне. И мне от этого становилось легче. Поэтому я точно могу вызвать Достоевского и могу назвать Солженицына. Я, наверное, первый, что я прочитала, это было «В круге первом». Ну, Иван Денисович, само собой, из таких-таких более фундаментальных произведений. И я помню, что это меня очень сильно как-то поддержало про какой-то несгибаемый дух человеческий. Ну, что, в общем-то, несмотря на то, что происходит вокруг, но, в общем-то, как-то можно оставаться человеком и можно как-то не терять надежду. И вот здесь важный момент, знаешь, когда про надежду я говорю, я имею в виду не ту надежду, которая, наоборот, тебя истончает, и когда ты вкладываешься в что-то, что уже не живое. А я говорю про ту надежду, про которую писал, наверное, Эриксон, как какое-то первое положительное качество эго, функции человеческой, которая приобретается ребенком в процессе разрешения этого конфликта доверия-недоверия. Но вот это типа, что вот это вот какое-то, какая-то надежда, ну как заряд все-таки в пользу жизни, какая-то витальность, где поддерживается. Не про смерть больше, а про жизнь. Вот угу. это мне, я могла это чувствовать и могла вот, вот за этим идти вот к Солженицыну. Ну и Пушкин тоже для меня, это какая-то такая история моей жизни очень важная. Первое произведение, которое я прочитала, это был Евгений Онегин. Я тоже не очень-то что-то поняла тогда, но я себя тогда тоже почувствовала какое-то, что ли, не, какое-то... Ну, как будто бы кто-то меня за плечи приобнял, как-то поддержал, я себя, что ли, не такой одинокой тоже чувствовала mm-hmm. в этот момент. Поэтому писатели — это какая-то такая вот моя история жизни, которая меня, правда, очень сильно поддерживает. А если говорить из реальных людей, вот мне почему-то вспомнился сразу бабушки моей муж. Моя бабушка была 2 раза замужем, и mm-hmm. у нее 2 просто прекрасных человека. Мой дедушка, который тоже такую свою сильную лепту внес в мою жизнь, и бабушкин муж 2. И дедушка мой, дедушка Игорь, он научил меня вот этому молчанию, когда мы молчим, но мы на одной волне находимся. Он такой человек шизоидный был, достаточно погружался в себя, но позволял рядом с ним находиться, и как-то я в этом молчании чувствовала себя тоже какой-то наполненной. Вот как это неудивительно, вот в этом молчании наполненности какого-то присутствия его. Вот я прям чувствовала, что он меня любит. Он мог мне об этом не говорить, но я это ощущала и чувствовала. И мне с ним было очень классно молчать. И у меня как будто бы такая, знаешь, фишка от него пошла, что если с человеком можно молчать, ну, в общем-то, с ним можно и, похоже, хорошо и разговаривать, и какими-то хорошими делами заниматься. Это какой-то мой такой критерий. А второй муж моей бабушки, дядя Саша, это наоборот, про разговоры. Он очень много со мной разговаривал. Вот он как раз-таки мне и объяснял какие-то непонятные вещи. Он мне рекомендовал книжки, и потом мы с ним про это говорили. Он помогал мне писать сочинения. Он вообще был просто очень крутой, и я его очень любила за его такую включенность и интерес. Вот такой, наверное, неподдельный интерес ко мне и к тому, как и что у меня там устроено, это у меня от него. Мне кажется, даже во многом я, наверное, и психологом в дальнейшем стала, потому что ну, я в своем опыте ощутила, что такое, когда ну, вот такой неподдельный интерес о том, угу. а как это у тебя, а что ты по этому поводу думаешь, а как тебе вот это, а что ты сама вот в этом месте видишь. Ну, это какое-то вот такое... важные, вот то, что у меня всплывает в голове, это какие-то такие важные люди в моей жизни. Вот. Хорошо, спасибо, очень прям любопытно. Расскажи, пожалуйста, тогда, следующий вопрос. Расскажи, пожалуйста, какие ситуации, обстоятельства повлияли на тебя, на то, кто ты сейчас, какая ты сейчас? События, может быть. Сейчас я тоже подумаю, как это я так сейчас подумаю про что. Mm-hmm. Ты знаешь, мне кажется, я расскажу такой эпизод, такой грустный из моей истории, но он, правда, какой-то такой... Но он изменил какую-то траекторию вообще моей жизни, моего движения. У меня в школе была, наверное, когда я перешла в пятый класс, я перешла в новую школу. Или нет, наверное, все-таки я начну даже немножко раньше. У меня достаточно болезненный опыт с моим первым учителем. Вот, ну, так случилось, что у нас случилась с ней не любовь. Ну, как-то, в общем-то, мы друг другу не понравились. И мне кажется, это какое-то, правда, очень такое взаимная какая-то нелюбовь. И что-то вот она на меня так взбеленилась, что она хотела отправить меня, ну и отправила в дальнейшем на комиссию для того, чтобы как-то могли подтвердить, что у меня есть задержки моего умственного развития. Но это сейчас просто звучит как просто абсурд абсурднейший. Да, для того, чтобы меня перевели в класс, ну, к детям с особенностями психофизического развития. Ну и, понятное дело, я пошла на ту комиссию, я помню какими-то флешбеками, какими-то кусочками, что-то мне давали какую-то мозаику складывать, что-то там мне нужно было это делать. Вот, но тогда меня, конечно же, никуда не перевели, и я доучилась там 4 года с этой учительницей, потом я перешла в новую школу. Я помню вот это вот ощущение, вот этого, знаешь, страха какого-то разоблачения, который в дальнейшем был уже со мной в средней школе. Mm-hmm. Но мне казалось, что появится эта учительница, вот в моей новой школе придет и расскажет, какая я на самом деле. И мне кажется, что это, ну, мне потребовалось очень много времени для того, чтобы как-то с этим разобраться. Но нарциссические защиты я себе знатно нарастила в тот момент. Ну, для того, чтобы можно было выжить, для того, чтобы можно было как-то держать марку, я перешла в новую школу и очень сильно стремилась быть передовицей, быть отличницей, быть старостой, быть всем, что только не заметили, на самом mm-hmm. деле, вот такого какого-то внутреннего, какого-то такого изъяна моего. И мне кажется, это тоже история грустная, но которая повлияла вообще на то, что я в психологии-то оказалась, что когда я стала подрастать, я стала искать людей, ну, с кем вообще про это можно поговорить? Потому что у меня вроде бы все в порядке, но как-то мне внутри, ну, как-то плохо, как-то мне тоскливо, как-то мне грустно, и, в общем-то, с этим нужно как-то обходиться. Uh-huh. И в 9 классе я наткнулась на Карнеги. Я не знаю, каким образом вообще она попала, эта книжка ко мне. Я ее прочитала и решила, что... Ну, я тогда думала, что это и есть психология. Это понятно, уже потом в дальнейшем стало понятно. Но тогда для меня это было... Я прочитала, подумала, я хочу быть психологом. Но я думаю, что я хотела быть психологом как раз-таки из той истории, чтобы помочь себе. Uh-huh. Чтобы, в общем-то, можно... Чтобы мне как-то стало легче. Мало я тогда думала про помощь другим людям. Это mm-hmm. такая, знаешь, как профлексия. Мне хотелось там, что-то такое делать для других, но на самом деле того, чтобы это делали мне и для меня. Mm-hmm. Вот, вот такую историю я вспомнила. А еще есть у меня история про босоножки. Про моего дедушку, про босоножки. Да, я училась уже тогда в новой школе, и это был такой подростковый возраст. Я себя чувствовала такой какой-то не очень вписывающейся. Я была какая-то очень худая, тощая. Какая-то такая, мало внимания, мне казалось, мне тогда уделяли, какая-то такая нескладная. И приехал мой дедушка, вот про которого я говорила, и он мне предложил, и мы поехали с ним, купил мои первые босоножки на каблуках. И я помню, с каким ощущением я шла в класс в этих босоножках, знаешь, это как какая-то такая ода моему взрослению, это как что-то такое, ну, что я в этих моментах тоже как женщина в дальнейшем рождалась. Это как какая-то бусинка, такая увесистая бусинка там, в этой манисте моего женской какой-то идентичности. Вот эту увесистую бусину повесил мой дедушка сюда. Угу. Угу. Вот. Ох, такая чудесная история. Хорошо. А ты сказала, ты уже... Так, да, ты говорила, что ты женщина. Расскажи, пожалуйста, что это значит быть для тебя женщиной? Как ты переживаешь себя как женщину? Mm-hmm. Вот все, что относится к этому аспекту бытия mm-hmm. женщины для тебя. Может быть, ну, ты знаешь, наверное, да. Но мне кажется, на таком и каком-то инструментальном уровне таком, про то, что такое быть женщиной, я, конечно, подглядывала у своей мамы. Ну, там, знаешь, как это наряжаться, как это красить глаза, как это волосы завивать. Но это какой-то вот такой, какой-то вот инструментальный уровень. А если говорить про переживание себя женщины, мне кажется, ты очень хорошо наблюдала у своей бабушки. Mm-hmm. Потому что она была для меня... Она как будто бы как-то умела себя нести как женщина. Мне кажется, она, во-первых, совмещала в себе и вот это вот в своей женской идентичности. И вот эту красоту, просто красоту, я просто кайфовала, когда на нее смотрела. Ее юбки, ее какие-то блузки, ее клипсы. Мне просто, во-первых, это все очень нравилось, но при этом во всем в этом было и наполнение, и содержание. Она была, она есть, бабушка моя жива, она руководитель хора, и она, ну, человек искусства, она очень красиво говорила, она очень красиво излагала свои мысли, она развивалась в своей профессии, и для меня это был такой микс, ну вот, профессиональное и женское, и как это можно красиво преподносить. Вот это моей бабушке очень удавалось, я любила у нее бывать, я любила за ней подсматривать, и там, когда концерты какие-то были отчетные в музыкальной школе, я всегда туда приходила, и я просто с каким-то замиранием смотрела вот на, наш, на ее движение, на то, как она это делает, но это просто для меня какая-то музыка была. У нее дома были пластинки, был проигрыватель, они, когда у них были какие-то там сессионы, и я к ним в гости приезжала, я тоже, мне казалось, что мне просто посидеть, посмотреть, и все, и это уже для меня как будто бы какая-то другая вообще, какая-то такая, какой-то мир, в который я попадала. И это на меня очень сильно впечатление, ну, тоже отпечаток на меня отложило, и на том, как я себя сейчас переживаю. Но это как будто бы я могу звучать какой-то своей мелодией. И для меня... не подстраиваться, а вот звучать своей мелодией, такими разными ритмами, и сейчас я да, как будто проносить вот эту свою мелодию, даже если вокруг это какой-то там шум, гам, какая-то какофония, мне все равно как будто удается вот звучать, вот звучать собой. Да, ну, пожалуй, да, пожалуй, вот так. Хорошо. Есть еще что-то добавить или дальше? Я не знаю, наверное. Ну, точно что-то есть, но что-то мне прямо сейчас так сильно... Не всплывает, хотя нет. Знаешь, я сейчас подумала еще про такой вот этот подростковый возраст, когда вот это вот идет сравнение и вот эта вот конкуренция с другими девочками. И мне кажется, как раз-таки тогда я... вот тогда, наверное, благодаря поддержке своей бабушки и из-за того, что я видела, как она органично, может быть, женщина, я могла оставаться собой, даже если я была непопулярна в каком-то выборе. Я там могла одевать какую-то странную одежду. Ну, я сейчас правда понимаю, что она какая-то стрёмная на тот момент была. И она была какая-то не очень модная. И она была вообще, ну, то есть не, вообще не в попад могла быть. Но для меня это было, правда, ну вот, как будто бы идти своей дорогой. Вот этот вот идти своей дорогой, наверное, это какая-то мой лейб-мотив моей жизни, что мне удается все-таки идти своей дорогой. Я могу заваливаться, я могу проваливаться, но потом я все равно встаю и иду дальше своей дорогой. Хорошо. А расскажи, пожалуйста, про свои отношения с возрастом. Как ты переживаешь свой возраст, возраст как процесс? Что тебе есть сказать по этому поводу? Ты знаешь, у меня все время была такая фишка, что я все время хотела быть взрослее и старше. Мне все время хотелось как будто бы так скорее повзрослеть и нагнать себе возраст. То есть там, если мне там было, например, там 20 лет, вот-вот должно быть 21, я уже могла говорить, что мне 21. То есть мне все время хотелось быть как будто бы старше, как будто бы это какого-то, что ли, статуса мне придаст или что-то такое, быстрее повзрослеть. А сейчас мне 33 года, на сегодняшний день, вот в ноябре у меня будет день рождения, и я думаю, что вот как будто бы только сейчас мне удается замедляться и оставаться вот в этом возрасте. Будто бы, ну, знаешь, ну, мне точно не хочется молодиться, понятно, но мне всегда хотелось быть старше. А сейчас как будто бы я думаю о том, что я выплыла, вот если говорить про 33 года, мне кажется, этот год был один из непростых вообще в моей жизни. Это совпал и мой личностный кризис, и кризис моих отношений с мужем. И я выплыла из этого кризиса, мне кажется, я стала еще более устойчивее, и это позволяет мне как-то принимать свой возраст. Ну, как будто бы есть какой-то рубеж, вот я сейчас чувствую, что он мне по размеру. Мне не хочется ни меньше, ни втягиваться, не раскопущиваться, а как-то я как будто могу, вот это достаточно, как будто бы это мой размер, как будто бы вот это вот мне подходит. И поэтому, мне кажется, сейчас, вот на сегодняшний день я себя чувствую в этом месте органично, и я чувствую, что, ну, это мой размерчик. Угу. Нравится, как ты сказала, про размер. Вот мой размер. Про возраст. Ага, хорошо. Есть ли у тебя еще что-то добавить по части про тебя лично, Паша, или можем двигаться уже в часть про гештальт? Как ты? Ну, подумаешь? Я думаю, что давай будем двигаться туда, если что, вдруг можно будет появится. Что-нибудь там. А, я вспомнила, да. Инсайт. Ну, пока давай двигаться. Хорошая история еще есть. Ага, хорошо. Тогда расскажи, пожалуйста, как ты пришла в гештальт? То есть вот начало твоего пути, как ты его нашла, или, может быть, как гештальт нашел тебя? И что ты там... Сейчас думаю, какой синоним про слово... для слова найти, потому что опять, что ты там нашла для себя, что ты там открыла для себя, что там, что, чем он тебя привлек? Так, я... Сейчас я подумаю. Я, наверное, будучи на втором курсе или в конце первого, я поняла, что я училась на психологии, это мое первое образование на психфаке, и я поняла там, в процессе там, каких-то лекционных или практических семинарских занятий, что, в общем-то, я хочу психологу пойти. Что, в общем-то, я уже так приблизительно... я хочу психологу, что мне нужно к психологу. И я стала его искать среди нашего преподавательского состава. Но тогда я плохо понимала, что академическая психология и практическая психология, в общем-то, это две разные какие-то истории. Что многие преподаватели, которые были у меня, они, в общем-то, не практиковали и вообще мало про это понимания имели. Но мне, в общем-то, повезло, что к нам пришла преподавательница, она преподавала у нас медицинскую психологию, практические занятия, и она как раз-таки была гештальтисткой. Тогда мне это слово ничего так особенно не знали, ну, гештальт, ну, форма, ну, в общем-то, ну, есть и есть, ну, как-то, в общем-то, мне от этого ни холодно, ни жарко было. И я поняла, что мне она очень понравилась, то, как она разговаривала с нами, она вела себя немножко иначе, чем другие преподаватели, она какая-то была, что ли, более свободная, она не такая была академичная, она держала хорошо структуру, там, держала там, и не, там, разброд и шатание не происходило, но при этом было как-то очень живо, прям как-то было интересно, она так про все это рассказывала, что я прям влюблялась вообще в эту психотерапию, которую она рассказывала, психологию. Это ее глазами мне на это все очень нравилось смотреть. И я поняла, что я, наверное, стоит мне подойти к ней и спросить вообще, берет ли она клиентов. И оказалось, что, в общем-то, берет. И она, в общем-то, взяла меня в терапию. И она в процессе терапии, она стала мне рассказывать, что есть такая программа, что, в общем-то, она тоже в ней учится. И на тот момент она училась еще, там, она, наверное, на второй ступени заканчивала. И что, в общем-то, она может дать мне явки и пароли, куда идти, если мне все это интересно. Ну и я, соответственно, у нее эти явки пароли взяла. Я поняла, что я хочу быть как она, что, в общем-то, это такое, знаешь, как мне хочется быть на нее похожей. И я подумала, что, наверное, если я пойду туда, я буду такая же крутая, как она. Потому что мне нравилось, как она со мной обходилась, как она говорила, что она делала. И у меня был телефон, я позвонила, узнала, разузнала про все это, когда набираются группы, и пришла в группу. Ну подожди, до этого же у меня был другой немножко опыт. У меня до этого был опыт, я забыла. Это, получается, был мой второй курс. Я пошла на терапию, да. Я попала сразу не на группу, я попала на специализацию. Это была специализация, семейная специализация, и параллельно шла детская специализация по работе с детьми. И я записалась на одну, на вторую специализацию. У меня тогда, получается, был кусочек опыта терапевтический, но больше я ничего не знала. И самый прикол, что там приезжали на тот момент просто мастодонты, про которых я тоже ничего не знала. Приезжала Наташа Кедрова, приезжала Лена Моисеева, Лена Данилова. То есть приезжали такие крутейшие просто тренера, я тогда и знать не знала, кто это такие. В общем-то, я помню, что единственное мое чувство, это была какая-то бесконечная тревога, когда мне нужно было говорить, мне было просто страшно и очень интересно. И вот этот вот микс страха и интереса, он бесконечно во мне как-то то больше страха становилось, я вообще сидела там, только смотрела, то потом больше какого-то интереса я что-то начинала говорить, то потом снова было страшно, но жутко интересно. Вот, точно, это была вот эта вот специализация, и уже из этой специализации я пришла в программу. В обучающую программу. Что ты нашла для себя в гештальте? Что он тебе дал? Вот чем он тебя привлек на тот момент? Ну, сложный вопрос. Сейчас я немножко так подумаю. Мне так сложно сейчас сразу ответить. Сейчас я немножко так пытаюсь сориентироваться, вспомнить, что там со мной происходило на тот момент. Ну, наверное, ты знаешь, я видела, что это просто рабочая схема, потому что на тот момент у меня была терапия, и моя терапевт что-то со мной делала, она проводила со мной какие-то эксперименты, она что-то мне объясняла, мне не все нравилось, какие-то вещи во мне вообще в каком-то отрицании я находилась, но я понимала, что после этих сеансов мне становится легче. Что как-то, в общем-то, я себя чувствую какой-то не такой расшатанной. Я что-то начинаю понимать. Оказывается, что это не... Там все гораздо сложнее устроено, что, в общем-то, как-то не все так однозначно. Наверное, вот про этот вот... Что ли, категоричности во мне стало меньше. Знаешь, вот этот какой-то юношеский максимализм, он во мне тоже бушевал. Плюс какие-то мои там траблы, мои какие-то травмы детские, которые делали меня таким ежиком в некоторых моментах. Это помогало мне сглаживать. Я видела, что мне не навязывают, но мне показывают, слушай, может быть, очень по-разному, может быть, и так, и так, и так. Ты точно выбираешь сама. Но я тебе могу рассказать, ну, мы можем с тобой исследовать каждую из этих дорожек. Вот это меня очень сильно тогда, помню, поразило. Я подумала, и что, меня не будут учить, как мне нужно, и что, мне не будут говорить, правильно я или неправильно делаю. Вот это меня очень сильно подкупило. Наверное, вот эта свобода, ну, не такая просто, что хочу, то врачу. Нет, но есть какая-то свобода и ответственность. Вот, одновременно вот в этот флакон, что я увидела, что здесь есть и ответственность, и есть свобода, и ты можешь выбирать. Это как-то меня сильно впечатлило, и это меня, наверное, во многом привело сюда, и я стала учиться. И, ну, и мои ведущие тренера, те, кто были, обучали меня там на первой, на второй ступени, мне было вообще всегда жутко интересно. Мне кажется, я вот в чем я испытывала, понятное дело, сопротивление, но я практически не помню. Мне кажется, я никогда не пропускала практически ничего. Для меня это было просто так важно, даже если мне было непонятно. Потом у меня могла болеть голова, я выходила с трехдневки и думала вообще, что это такое происходит, почему мне ничего не понятно. Но мне потом со временем как-то попускало и становилось каждый раз все легче, и как будто бы как кругозор. Ну, знаешь, такой... Постепенно появлялся, да, такой 3D-формат, что, в общем-то, оказывается, не все так, как я думала, не все так плохо, что ли, не все так ужасно, что, в общем-то, какие-то есть выходы, есть входы и есть выходы, их можно изучать. Слушай, а как гештальт-терапия затронула тебя, как она повлияла на тебя, вот на то, какая ты уже сейчас, вот что ты знаешь про это влияние? И насколько тебе комфортно делиться. Да, ну, ты знаешь, я так шутила раньше и говорила там и подругам своим, и мужу своему, что мне кажется, если бы я вообще не попала бы в психотерапию, если бы я не попала бы вот, там, учиться гештальту, мне кажется, я бы уже бы развелась бы, я бы уже, наверное, бы чем-то непонятно чем занималась бы, я бы, наверное, как-то бы очень стрёмно воспитывала своих детей, но мне это была бы другая я, мне кажется. Точно. И я очень рада, особенно когда я вижу какие-то труднопроходимые места своих клиентов, когда людям хочется оставить, когда вот эта точка плато, когда ничего не происходит, кажется, это какая-то мы вязнем, и нету, в общем-то, никакого проблеска. Вот я очень рада, что я не остановилась и что я все равно шла вперед, потому что то, куда я сейчас вышла, и то, как я себя сейчас чувствую, ну, это просто что-то... Ну, что-то фантастическое, и поэтому я точно понимаю, что гештальт-терапия и вообще терапия, она работает, и я этому прямое подтверждение. Потому что, ну, из тех мест, из которых я выбралась, и как я сейчас себя чувствую, ну, это точно, ну, небо и земля. И я очень довольна, что я вообще во все в это влезла, и главное, что я не ушла в те моменты, когда, ну, мне было тяжело. А что тебе больше всего нравится в гештальт-терапии? Что ты, ну, как-то вот чем она тебя, не знаю, в чем твой кайф от гештальт-терапии? Сейчас я подумаю. Ну, наверное, тоже, ты знаешь, это во многом вот эта возможность находиться нужное тебе время в поисках хорошей формы, что нет ничего такого ригидного и заскорузлого, что, в общем-то, все в динамике развивается, и что какая-то приобретает, то есть там, что нету истины в последней инстанции, что только так и никак по-другому. И что то, как я, например, думала, не знаю, там, 5 лет назад, это как-то форма, она видоизменялась, перетекала и приобретала какую-то другую форму. И это тоже по-прежнему я, но я какая-то в этой динамике. И что, в общем-то, это тоже я, но это как некоторое, ну, как это динамическое поле на меня влияет, и как я в этом месте меняюсь. Но вот это, наверное, движение, вот эта вот возможность смотреть, рассматривать, заблуждаться, и снова пробовать, снова искать. Но вот эта вот свобода, она меня очень сильно прельщает, и она меня очень сильно как-то поддерживает. И в работе, когда, ну, очень по-разному может быть, можно останавливаться и возвращаться снова в исходную точку, и идти, и менять какую-то траекторию движения, и это будет тоже про меня. И это не про то, что я себе там изменяю, а про то, что я как будто бы, ну, все-таки какая-то, все гораздо сложнее, и много разных выборов может быть. Вот это, наверное, мне, вот, ну, то, что мне прям очень, ну, прям энергия у меня поднимается в этом месте, когда я про это говорю. И про эксперименты, про то, что, знаешь, кажется, есть просто слово, есть какой-то нарратив, даже если мы там двигаться не будем, даже если мы телесно чего-то делать не будем, но что из этого может родиться что-то такое необыкновенное, кажется, ну как, вот сидят два человека, могут просто молчать, а в этом молчании просто какая-то, ну, просто какая-то жемчужина родится. И я могу ее унести с собой, и в какие-то трудные времена она меня может держать. Или для меня, знаешь, было таким большим открытием, что на каком-то этапе там, с моим терапевтом я в какой-то момент услышала ее в голос в своей голове. Вот мне там у нас с ней был перерыв какой-то такой длительный на лето, и я помню, что-то меня накрыло в каком-то месте, и я подумала, так, что бы сказала вот там моя Алла в этот момент. И все, то есть и у меня прям, я прям представила ее голос, как она бы, чтобы, какой бы она вопрос мне задала, а как бы она со мной поговорила, ну, как будто бы она стала вот тем надежным внутренним объектом, которого мне так сильно не хватало. Я могла с ней уже, в общем-то, переговариваться не только на сессии, но и, в общем-то, могла с ней переговариваться и между перерывах, и между, вообще, между ними. И для меня это было тоже вот, ну, что, в общем-то, вот, как другой может, в общем, поселиться у меня внутри и уже, ну, стать каким-то моим внутренним объектом. Вот. Волшебный эффект терапии. Да, да, волшебный эффект терапии, да. Ага, хорошо. Так, сейчас да, я подумаю, какой следующий вопрос задать тебе. Можешь ли поделиться... Сначала все-таки, да, про этот кусочек. Можешь ли поделиться какими-то своими трудностями, сложностями, связанными с гештальт-терапией? А возможно, что ты, вот, да, можешь немножко расширить вопрос? Возможно, это что-то связано с твоей индивидуальной терапией, вот какие-то у тебя сложности были или есть, или профессиональной. Я не знаю, вот я приводила пример когда-то, что... Вот мне очень сложно до сих пор принимать, когда я вижу, что мир не такой, как я хочу. Вот как сразу, даже не столько, может быть, не сразу, когда мир откликается на мои, ну, на мои какие-то потребности, но когда мне приходится очень долго искать или изменять, как-то видоизменять вот эту вот, не то, что даже форму. То есть для меня это сложно дается. Это как мой пример. Да, я понимаю, о чем. Может быть, что-то, да, это что-то, это что-то такое более личное, а возможно, какие-то сложности, трудности, связанные с работой, я не знаю. Ну, вот все, что относится к гештальт-терапии. Да, ну я сейчас я так буду импровизировать просто все, что приходит в голову. Ну, посмотрим, что с этого получится. Ты знаешь, для меня, наверное, таким моментом сложным в моей терапии, наверное, это будет перекликаться с тем сложностью, которую, наверное, как у терапевта могу испытывать, это является вот, на каком-то этапе вернуть мне мою враждебность к миру. Но мне, знаешь, в некоторых моментах это как проекция того, что там мир там недоброжелателен, или мне кто-то хочет что-то плохое сделать, или какие-то вот такие, хоть и такие паранояльные какие-то истории, но мне было сложно, когда там терапевт пыталась мне, например, там, на начальных этапах вернуть, ну, что это, в общем-то, моя проекция, и что, в общем-то, неплохо было бы посмотреть ну, в зеркало и увидеть себя, но мне было сложно. Ну, как так? Ну, я же такая, я же хорошая, я же этот, добра хочу. Я же пони, как, не, единорог или ну, пони, вот, да? Ну, я же вот это, понимаешь, это же не я, это же, в общем-то, они, а не я. И я помню, мне там на протяжении какого-то очень длительного времени снился сон, что мне снился сон, мне снился Сталин. Мне очень долгое время снился Сталин. Я как будто бы находилась на их пленарных этих заседаниях. Да, и потом я как будто бы, ну, я просто как наблюдатель. Ну, это как такая метапозиция у меня во сне была. И я никак не могла, чего мне снится. Пока, в общем-то, в терапии я не приблизилась к тому, что, в общем-то, Сталин — это и есть мое альтер-эго. Это, в общем-то, и есть моя вот эта вот часть, вот эта такая, возможно, такая паранояльная, такая агрессивная, такая садистичная даже в некоторых местах, что, в общем-то, это и есть я в каком-то смысле. И когда я начала, ну, эту проекцию потихонечку себе возвращать, когда я начала ее раскручивать, ну, в общем-то, Сталин мне сниться перестал. Слава Богу. Да, слава Богу. Но тогда мне стало как-то тоже понятно, что ли, про себя, ну, и про какую-то теневую свою часть. Потому что, знаешь, я вот даже подумала про женственность, что когда мама дочке передает какое-то знание, ну, как это быть женщиной, как это переживать, мне кажется, мать передает дочери и какие-то теневые качества. Ну, не только все прекрасное, такое розовое, пушистое, но и там про какое-то коварство, про какую-то агрессивность, про какую-то там, какие-то вот качества, которые, зависть, там, вещи, которые тоже присутствуют, но как-то про них очень не очень принято говорить. И поэтому, мне кажется, вот со своей тенью, со своими какими-то теневыми частями мне было сложновато в этом месте. Но это, ну, это какая-то такая долгое время оставалась точка роста, что они такие, или мир такой, а не то, что я делаю таким миром, или я его таким вижу. Это было сложно. Ну, то есть мне сейчас легко об этом говорить, но это, правда, было таким затруднением. А если говорить про работу, с чем сложно сталкиваться, это, наверное, я думаю о том, что когда есть дефицит какой-то, там, дефицит любви, дефицит чего-то там детского, на месте этого дефицита нет такого, что там просто пустое место, которое ждет, что сейчас клиент придет, и я его просто долюблю, и ему станет хорошо. Этот дефицит для меня, это место пустоты заполняется какими-то другими переживаниями, очень интенсивными, яростью, ненавистью, стыдом, виной, каким-то очень таким концентрированными переживаниями. И когда ты начинаешь в терапии с этим работать, ты, понятное дело, имеешь дело вот с таким такими импульсами, такими аффективно заряженными чем-то, и с такими достаточно серьезными импульсами. И мне кажется, это испытание и для терапевта, и для клиента. Насколько можно будет удержаться, насколько можно там не отыгрывать это, насколько можно не отвергать, не начинать говорить, заберите своих крокодильчиков, это, в общем-то, вы такой. Но в тот момент, когда клиент, например, там, атакует терапевта, и, в общем-то, это сложное место. Я точно понимаю, для меня, знаешь, это как триада заботы у Винникотта. И у меня как раз-таки супервизор – это тот, кто может очень поддерживать терапевта в те моменты, когда клиент, например, там, атаки негативности или чего-то такого может производить в сторону. Поэтому для меня супервизия – это, ну, что-то такое, что очень поддерживает, и, мне кажется, позволяет мне в очень непростых, бывает, ситуациях работать с клиентами, все-таки вот эту терапевтическую позицию не терять и не терять вот это сопереживание клиента. В тот момент, когда, например, тоже в контрпереносе могу чувствовать какую-то огромную, например, там, ненависть и ярость, а оставаться, вот, ну, вот понимать, видеть, что ли, вот этого травмированного, вот этого ребенка во взрослом. И это сложный момент, но точно сложный. И каждый раз в этом месте сложно иметь дело там с проективной идентификацией, но это то, когда это выходит и получается, вот я в этот момент чувствую, что все это не зря, и что, блин, ну, крутая профессия. Сложная, но очень интересная. Спасибо. Ну, как-то, возможно, я сумбурно так говорю, не знаю, понятно ли понятно, тебе? Понятно. Ну, я, да, понятно, мне очень понятно. Спасибо, что делишься. Слушай, а расскажи, пожалуйста, поделись про свои, сейчас это вопрос несколько обратный, противоположному, поделись про какие-то свои радостные моменты, я не знаю, там, переживания какое-то, ну, там, удовольствия, радостей, счастья, вот, на пике вот переживаний, связанные с гештальт-терапией, а возможно, не с гештальт-терапией, вот что-то, может быть, сейчас всплывает. А ты имеешь в виду в работе, где вообще в работе или где в моем каком-то обучении? Ты про что говоришь? Про все. Про все. Да. То есть, может быть, да, ну, может быть, больше, конечно, про гештальт-терапии связаны. Это, я вот сейчас думаю, это, наверное, это вопрос больше про какие-то инсайты там, где вот что-то, о, вот там обнаружила себя и, ну, вот много вот удовольствия в этом, радости какой-то, что-то было. Есть. Я понимаю, что ты чем-то делилась, какими-то вот моменты, которые периодически возникают, они... ну, сейчас у меня в голове такой эпизод всплывает, который, в общем-то, относительно не очень давно был, может быть, там года полтора это было. Я была на группе, ее вела Нина Соловьева, это была онлайн-группа, терапевтическая такая была просто группа, и я вот на нем помню вот это вот удовольствие как раз-таки, что все не зря, и вот такой вот инсайт, озарение, что какие-то пазлы складываются, и что-то удается пережить. А знаешь, в чем это заключалось? Это заключалось в следующем, два таких момента. Я словила себя, мой папа очень любил фильмы про индейцев вообще, такая вот это... приключенческая литература и, в общем-то, фильмы, ему все это очень сильно нравилось, а из-за того, что там к телевизору, например, или к чему-то пробраться было невозможно, я, соответственно, их это очень не любила. Мне казалось, боже, это просто скука смертная, и вообще это Чунгачкук и все эти прочие ребята, думаю, боже, как я вас терпеть не могу. Ну, я думаю о том, что это, конечно, какая-то и моя такая история конфронтации с отцом, и до чего же было как-то, знаешь, моя такая радость, когда я обнаружила себя заказывающей книжки про индейцев для своих сыновей. Я просто заказала их, положила в книжку, и потом я словила себе, боже, это же книжки, которые читал мой папа. Ну, как будто бы какой-то пазл, знаешь, разрубился, что мне не нужно с ним конфронтировать, мне не нужно с ним спорить, мне не нужно ему что-то доказывать, что, в общем-то, это мой отец, это часть моей истории, и вот это так есть. И я помню, вот просто очень хорошо помню это ощущение того, что вот оно, вот, в общем-то, что-то сложилось. То есть это какая-то длительная работа, которую я могла начинать вообще очень давно. Там, я в терапию попала 14 лет назад в свою личную. Я так думаю, что это давно начиналось, но как будто бы вот это плоды всей моей работы, которую я делала. И это какой-то такой был для меня инсайт, ну, знаешь, не вопреки, не против, не конфронтируя, а как некоторое такое принятие, что все, мне не нужно бороться за что-то теперь. Вот такой эпизод у меня. Да, вот такой эпизод у меня вспоминается. Спасибо. Тогда следующий вопрос. Чувствуешь ли ты себя частью гештальт-сообщества? И если да, то каким образом? И что это значит для тебя быть частью сообщества? Да, я себя чувствую частью гештальт-сообщества. Я... Каким образом? Ну, если тоже говорить, знаешь, так просто через какую-то деятельность, это, ну, я там посещаю сборы сообщества, и мне кажется, это не просто пустой звук, там я просто прихожу, я там помню, когда я аккредитовывалась, и как для меня это было важно, поддержка и моих учителей, и там коллег, с которыми я работаю, и когда я могла кого-то рекомендовать, уже будучи аккредитованным терапевтом, я посещаю конференции, я частенько делаю какие-то мастер-классы на этих конференциях. Ну, мне важна преемственность, мне важно тот, у кого я училась, мне важно, чтобы была вот эта иерархия, и чтобы все-таки, ну, знаешь, не перепрыгивать и не обесценивать тех, с кем я имела дело, даже если это были какие-то такие разные эмоции, и могли быть какие-то стычки, и могли быть какие-то сложности, но при этом я помню, откуда я вышла и кто меня учил, и я этим людям очень признательна и благодарна, и для меня важно то, что, ну, какие-то добрые отношения поддерживать с этими людьми. Ну и, конечно же, большим, огромным для меня таким океаном поддержки являются эти люди, мои единомышленники. Ну, с теми, с кем я училась там на второй, на третьей ступени, с теми, с кем я дружу, и, ну, мои подруги во многом это гештальт-терапевты, там, мойко-терапевт. Это люди, с которыми я могу быть на одной волне, с которыми я могу говорить, с которыми мы можем там, в общем-то, как-то и коллегиально друг друга поддерживать по работе, и просто делиться каким-то своим там мировосприятием, мироощущением, и наблюдать и какой-то рост развития друг друга, и оставаться вместе. Но для меня это просто какой-то кладезь поддержки. Это не очень широкий круг, потому что я не могу сказать, что я прям очень такая общительная и легко там впускаю. Но это для меня люди проверенные, которых я люблю и на которых я могу, ну, просто опираться, ну, и знать, что вот в этой ситуации я буду звонить вот этому, а вот в этой ситуации я буду звонить вот сюда, и я точно чувствую, что я что-то получу, что меня не опрокинут, что меня как-то, ну, что я буду увиденная, услышанная и понятая, и меня никто не будет пытаться исправить. Поэтому для меня это какая-то важная. Ну, для меня важно оставаться частью сообщества, и, в общем-то, я и остаюсь. Хорошо. Хорошо. И, Катя, слушай, наверное, это уже, да, это уже последний вопрос тогда будет. Он такой немножко как взгляд в будущее. Что дальше? Что дальше для тебя, если, насколько тебе комфортно поделиться какими-то своими планами вот на ближайшее будущее? И если у тебя есть какой-то взгляд твой, что дальше для гештальт-терапии в целом, с удовольствием послушаю. Такой вопрос, состоящий из двух. Сейчас я тоже подумаю немножко. Ну, наверное, если говорить про первый вопрос, про то, что дальше, ты знаешь, я сейчас я думаю, как мне это изложить так, чтобы быть понятой. Я, наверное, начну с того, что я учусь на интерперсональном анализе, и, в общем-то, какие-то аналитические идеи и теории, они, правда, мне очень дополняют, ну, возможно, того, чего мне не хватает в гештальте, я могу добирать это там, ну, там, не знаю, там, идея там бессознательного, процедурная, динамическая, бессознательная, ментализация, работа со сновидениями, какие-то вот эти вещи, которые есть ну, вот, в интерперсональном анализе, я их активно использую, и мне, наверное, бы хотелось, если говорить про какой-то свой какой-то рост и развитие в дальнейшем, это какой-то микс. Вот у меня, например, там зреет идея там спецкурса про терапию нарушения привязанности. Ну, в общем-то, это объектные отношения, это в большей степени относится к психоанализу, но при этом мне важно оставаться и в гештальт-подходе. Ну, то есть это как будто бы... Я думаю, что многие гештальтисты на самом деле проходили этот путь, вот этот вот, знаешь, между психоанализом и между гештальтом, и как это... Либо это... скомпоновать, либо ты куда-то заваливаешься больше в эту сторону, либо в эту сторону. Но мне кажется, приблизительно вот такой сейчас момент и я переживаю. И мне важно оставаться все-таки гештальт-терапевтом, но при этом гештальт-аналитически, что ли, ориентированным. Ну, то есть вот это какая-то моя задача уместить и это в каком-то тоже в какой-то в поисках хорошей формы, как может это и это, чтобы это не взаимоисключало друг друга, а дополняло. Вот я в этом пути нахожусь, но я вижу своих коллег, которые, мне кажется, прошли уже этот этап и как-то хорошо в этом смогли расположиться, поэтому это внушает во мне тоже какую-то надежду, что у меня это получится. Вот. А если говорить про гештальт-сообщество вообще в целом, ну, я вижу вообще какое-то развитие, что много приходит молодых людей, ну, и я в том числе тоже какая-то волна молодых, и мне кажется, что мы все равно как-то немножко, ну, знаешь, это по-своему работаем, по-своему это делаем, и мне кажется, это какая-то трансформация происходит сейчас, это какой-то наш новый гештальт формируется. Но при этом мне важно, чтобы вот это фундамент, на котором все строилось, чтобы он его не разрушать, а чтобы он оставался этим фундаментом. И тогда можно возводить какие-то новые этажи, какие-то новые какие-то, пробовать новые штуки, пробовать какие-то новые вещи, но при этом при условии того, что вот этот крепкий фундамент. Да, заложенный далеко там до нас, много-много там плеяды каких-то таких вот знаковых, значимых фигур в гештальт-подходе, он оставался. Поэтому, мне кажется, это здание будет расти и колоситься в какой-то новой жизни. Ну вот как-то так. Ага. Хорошо, тогда я, наверное, задала все вопросы, которые хотела задать. Спасибо тебе. А если у тебя есть вот еще вот вообще такой завершающий сам вопрос, если есть у тебя что-то добавить к этой встрече, может быть, что-то вспомнилось, вот, то сейчас как раз это время. Ну, ты знаешь, мне хочется, наверное, сказать тебе спасибо, потому что это правда важно, с кем ты говоришь. И мне было как-то с тобой очень тепло, и с тобой хорошо было. Я чувствовала, что ты тоже задавала какой-то вектор направленности разговора, но при этом позволяла мне маневрировать и находиться тоже в какую-то свободу, вот эту гештальтистскую в этом месте я очень почувствовала, и мне от этого было как-то... ну, как-то хорошо и тепло, и я с каким-то таким приятным послевкусием заканчиваю. Ну, в этом какой-то... Ну, в этом есть какой-то вкус, и мне это нравится. Этот вкус мне подходит, и мне вкусно. Твой размер. Да, твой вкус. Типа того. Хорошо. Спасибо тебе, правда. Вот. Я какой-то... Вот у меня прям получила удовольствие такое, оно какое-то особенное. Я всегда сложно нахожу сразу слова, мне нужно сначала как-то переварить свои переживания, вот, а потом я нахожу им выражение в словах. Но оно какое-то, я только понимаю, что оно какое-то другое, что-то с восторгом связанное еще, не знаю почему, да. Вот, хорошо, тогда можем останавливаться. Да, да. Так.